Кай готов был выбить дверь каюты, если Иветта там запрется. Все равно ему уже потом и чинить. Но девушка открыла по первому же стуку. Она тоже устала прятаться. «Это, кажется, твое». Киборг протянул ей прозрачный пакет с осколками вазы, переломанными стеблями и клочьями светлых волос. При желании можно куклу Вуду сделать. Но Иветта сама ощущала себя такой куклой, над которой периодически измывается неизвестный колдун, заставляя чувствовать и делать всякие ужасные вещи. Вдали от Шеба эти приступы почти сошли на нет, но стоило ей ступить на родную планету. Он до сих пор где-то здесь, неразоблаченный и непойманный. И если бы колдун в злую магию Иветта не верила, обычное человеческое зло той и в подметке не годится. «Прости, прости!» Девушка попятилась, села на койку и прижала ладони к вискам, словно те пытались отщелкнуться, как части корпуса пса. «Я не знаю, что на меня нашло. Я подумала... То есть я вообще не думала, просто шла мимо и... Прости!» Кай нащупал в волосах еще одну колючку, но передумал выдергивать ее и мстительно вручать в довесок. Что если бы мимо шел он? Стал бы он вступаться за Иветту, если бы увидел, как Хел валяет ее по полу? Вмешиваться в человеческие разборки себе дороже. Цапаясь между собой, люди моментально объединяются против киборга. Но ведь и Иветта на собственном опыте знала, что разъяренный киборг с людьми не церемонится, и тем не менее кинулась спасать Лизу от маньяка. Если бы Кай был человеком, его бы бросило в жар. Хорошо, что подруга не видела, что в это время делал пес с подлокотником кресла. Кай опустил руку и твердо сказал: «Я никогда в жизни не обижу Лизу и никому не дам ее обидеть. Я знаю, и очень дико ей завидую». Иветта сама опешила от вырвавшегося у нее крика души. «Тому, что у нее есть киборг, в смысле такой друг, как ты, и поэтому она может позволить себе ничего не бояться». Иветта поняла, что чем больше она объясняет и оправдывается, тем глубже себя топит. «Слушай, мне правда ужасно стыдно, прости меня, пожалуйста. Я не хотела ни стрелять в тебя, ни бить вазой. Вернее, хотела, но не тебя. У меня проблемы». «Вижу», — безжалостно подтвердил Кай. «И 3 часа назад тоже видел, через камеру наружного наблюдения». Иветта совсем спрятала лицо в ладонях, надеясь, что киборг наконец насытится ее самобичеванием и уйдет. Кай сел рядом. Достаточно далеко, чтобы не коснуться девушки даже случайно, но гораздо ближе, чем позволено чужаку. «А зачем тебе киборг?» — с детским любопытством спросил он. Иветта недоверчиво покосилась на него сквозь щелочку в пальцах. Она видела Кая в бою, видела в крови, в шоколадном креме, играющим с робособакой, ругающимся с командой, перемигивающимся с Лизой. Киборг категорически отличался от нормальных людей, но чужаком он точно не был. Возможно, именно это ей сейчас и нужно. Беспристрастный нечеловеческий взгляд на ситуацию. Иветта рассказывала эту историю всего 2 раза — полиции и Молли, а уже та выборочно изложила ее Хэллу и Натану. За что Иветта была очень благодарна подруге, сил еще раз подробно восстанавливать в памяти ту ужасную ночь у нее не осталось. С Каем все оказалось по-другому. Киборг умел слушать, без осуждения, эмоций и благородной ярости. Как компьютер, в который вводят информацию, чтобы получить результат, а не сочувственное похлопывание по плечу, от которого становится только хуже. «Знаешь, что в этом самое ужасное? Не сам секс, нет. Пожалуй, он не страшнее побоев, а любые синяки со временем проходят. Хуже всего твоя абсолютная беспомощность и абсолютная власть насильника, которому нужна именно она. Поэтому, когда шутники-идиоты советуют расслабиться и получить удовольствие, они, как ни ужасно это звучит, отчасти правы. Так ты получаешь хотя бы иллюзию контроля над ситуацией». Иветта глупо хихикнула, словно тоже попыталась пошутить, но Кай остался серьезен. «И ты расслабилась?» «Нет». Иветта отвела взгляд. «Мне часто снится, что я пытаюсь вырваться, но не могу даже пошевелиться. Я до сих пор боюсь остаться наедине и без оружия с любым мужчиной, кроме своих друзей, потому что знаю, насколько сильнее меня он может оказаться. Я впадаю в панику, когда меня фиксируют даже на простом медосмотре, или когда я вижу что-то подобное. Тогда я совершенно перестаю соображать, что делаю». Кай задумчиво посмотрел на девушку, на бластер, который она машинально вытащила из кобуры в начале исповеди и непрерывно крутила в руках, как другая комкала бы мячик антистресс. Вышибить его было плевым делом, поэтому киборг и не вышибал. «Понятно». «Нет, ты и близко не понимаешь, что это», — запальчиво начала Иветта, но закончила уже чисто по инерции, растерянно гаснущим голосом. «Такое Ближе не бывает. Перепалку Кая с Хелом Иветта нарочно не подслушивала. Просто замывала трассу из кровяных звезд, которую Хел проложил через весь катер, и очутилась у двери санузла на самом пике ссоры. Когда ты даже не можешь выплюнуть грязь. Киборг продолжал пристально смотреть на девушку. «И как ты с этим справляешься?» — робко спросила Иветта. Кай пожал плечами. Понимать и испытывать аналогичные эмоции — разные вещи. «Тебе было с чем сравнивать?» «Мне нет. Я считал такое положение дел нормой, пойти против которой страшнее, чем расслабиться. Сейчас мне тоже иногда снится похожая дрянь, но меня она не пугает, а злит. На людей я из-за нее не бросаюсь. Хватает других, более веских поводов». «Прости», — убитым голосом повторила Иветта, не зная, что еще сказать. «Мне очень жаль». «Мне тоже». Иветта решила было, что разговор окончен, но Кай, уже подойдя к двери, через плечо добавил. «Контроль над ситуацией бывает разный. Можно управлять ею, а можно терпеливо ждать удачного момента». «А если он так и не наступит?» «Если израсходовать всю энергию на неудачный момент, будет гораздо хуже». Кай вышел. Иветта тяжело вздохнула. Молли права. Эти киборги безнадежно чокнуты. Хотя, наверное, другие просто не дожили до освобождения. Те, которые были слишком похожи на людей. Поглощенные техосмотром, парни пропустили все веселье, а Молли принимала душ и вышла из санузла, когда кокпит уже опустел. На столе лежал только Лизин видеофон, над которым мотыльком порхала голографическая иконка нового письма. «Лизе Робертсон, срочно, лично, очень важно». Молли, недолго думая, подгребла аппарат к себе и потыкалась в экран, но он оказался заблокирован. Пес забросил передние лапы на стол и сурово зарычал. Из коридора вышел Кай, выражение лица у него было аналогичное. Но Молли, ничуть не устыдившись и не испугавшись, сунула видеофон в ту морду, что поближе. «Ты только глянь на это!» «Это не твое. Положи на место». «Еще чего? Тут какое-то шпионское сообщение». Лиза придет и прочитает. Кай отобрал у Молли видеофон и демонстративно положил в центр стола экраном вниз. «Там же написано «Срочно!» А еще «Лично». Каю пришлось прижать видеофон рукой, в которую Молли вцепилась, как ракушка, в сваю моста, безвредной, но мертвой хваткой. «Мы же теперь одна команда. Может, там предупреждение от вашего дядьки, что нас уже бандюки окружают?» «Нет». Кай, тем не менее, заколебался. «Существует уйма способов обмануть детекторы. Правда, все они либо дорогие, либо сложные. Но силы, против которых выступила объединенная команда, играют по-крупному. Что военные, что сектанты с наркоторговцами, что неведомые пираты. А Лиза и правда что-то закопалась в каюте. И адрес незнакомый, с шарского сервера. Явно фейковый, разовый. С таких обычно спам приходит, но, судя по личному обращению, не в этом случае». «Или твоя подружайка что-то от нас скрывает?» продолжала напирать Молли. «И ты тоже?» «Нет». Кай нашел самое быстрое и честное решение проблемы. «Лиза!» Киборг поднял видеофон над головой, обезопасив его от возмущенно заскакавшей вокруг Молли, и второй рукой отодвинув ее в сторону. Хотел пойти навстречу подруге, но стоило ему случайно коснуться экрана, как... Лучше бы это был спам. Из проектора видеофона цветастым взрывом вырвался огромный букет, увитый лентами, как покойный фрианин, а с него на голову киборгу посыпались и запорхали вокруг лица розовые сердечки, трепещущие золотыми крылышками. Следом надрывным речитативом грянул последний рэперский хит сезона. Космос скалился бледной холодной улыбкой луны, а за нею такие же злые колючие звезды. Я хочу рассказать тебе все свои сны, но боюсь, что окажется слишком рано или уже слишком поздно. Сколько выкурено сигарет, сколько рюмок в ночи выпито, я мотаю в клубок свою боль и никак не могу выкинуть. Лиза, успевшая выскочить в кокпит, укоризненно скрестила руки на груди и откинулась назад в безмолвном «так-так-так». «Я нечаянно...» — в один голос сказали Кай с Молли. Молли самодовольно заухмылялась, мол, «какие ко мне могут быть претензии, если даже кибер не удержался?» Каю по той же причине стало еще стыднее. «Я не знал, что у меня есть доступ к твоему видеофону». «Конечно, есть», — оскорбленно пожала плечами Лиза. «Мало ли что случится, вдруг он срочно тебе понадобится». «Каждый день без тебя мне вонзается в сердце, как нож. Я считаю разлуки часы, истекая ими, как кровью из вскрытой вены», — продолжал вопить динамик. «Но я верю, что с той стороны туманности ты тоже меня ждешь и дышу, как последним картриджем регенератора этой верой». Молли принялась одобрительно прищелкивать пальцами, притопывать и даже тихонько подпевать. Кай уже боялся что-либо трогать и, перевернув видеофон букетом кверху, воровато протянул его подруге. Из цветов торчал краешек сложенной открытки от прикосновения Лизы, распахнувшейся, как крылья бабочки. «А, это от Эдсона!» — смущенно пробормотала девушка, скользнув взглядом по строкам. Судя по ним, тоскующий возлюбленный то ли вдохновлялся данной песней, то ли решил усилить ею эффект от письма на ту же тему. «Потом прочитаю». Смахнутый букет исчез, музыка смолкла, сердечки еще немного полетали и с мелодичным звоном осыпались золотистым пиксельным порошком. Взамен из проектора выпорхнула столь же пестрая реклама виртуального магазина. «Платный комплект, покрытосеменная флора. Лучший дар про твой любовь, юбилей и прекращение жизнедеятельность. Пихать Natura в 5D-сканер, получать уникальные комбинации только раз клиент. Гляди, нюхай и щупай, как живой. Храни твой голограмма вечно, без неизбежность гниль и кусь жручий симбионт. Не требуй емкости субстрат». Понюхать и пощупать эту новомодную хрень без навороченного вирт-костюма мог только Кай, хотя ему и первых 3D с избытком хватило. Букет оказался увесистее того с вазой и отрезвлял еще лучше. «Что, у кого-то сегодня юбилей?» — съехидничала Молли. «Нет», — прозовевшая и категорически жизнедеятельная Лиза прихлопнула рекламу, но на ее место тут же вылезла новая. «Предложение выгода! Пошли, даритель, в ответ скупон на...» Лиза раздраженно деактивировала экран и засунула видеофон поглубже в карман. «Исключительно идиотская трата денег», — проворчала она, но даже дураку было ясно, что она польщена. Успокоившись насчет бандюков, Молли с жадностью закадычной подружки спросила: «А он симпатичный?» «Ну...» — Лиза почему-то виновато покосилась на Кая. «Ничего такой. Покажи фотку». «Уф...» — Лиза закатила глаза к потолку, но внезапно уступила. «Эдсон, сюрприз, оказался блондином, симпатичный». Нехотя согласился Кай. Невысокий, но хорошо сложенный парень, собранными в гладкий хвостик волосами, подвижным открытым лицом и широкой улыбкой, наверняка душа компании. Впрочем, Лиза абы кого и не выбрала бы. Ее на мякине не проведешь, и рядом они хорошо смотрятся, чем-то даже похоже. Пожалуй, Иветта все-таки оказала Каю услугу. «А почему он не полетел на Сока с тобой?» — продолжала расспросы Молли. «У него были соревнования по триатлону, он к ним весь год готовился». С неожиданным жаром принялась защищать своего избранника Лиза. «И второе место занял, кстати. К тому же это внутрисемейные дела, а они с папой пока не знакомы». «Так заодно и познакомились бы», — не удержался Кай. «Я пообещала, что приглашу его в гости, когда мы вернемся». Лиза запнулась и укоризненно уставилась на друга. А перед ним-то она с какой стати оправдывается? «Эй, хорош обсуждать всякую ерунду. У нас по плану вообще-то поиски местной мафии. Ах да, надо же таблетку от аллергии выпить, а то, зная Шебу с ее пыльцой, как бы не расчихаться в самый ответственный момент». Лиза вышла из кокпита, придерживая карман рукой. «Не, не ерунда», — уверенно заключила Молли. «Того симпатягу она с собой не позвала, поберегла. Хотя он, судя по маляве, тоже за ней готов хоть на край света». «А тебе-то какое дело?» — с досадой спросил Кай. «Как-то какое?» — возмутилась Молли. «Да я тут самая заинтересованная сторона. Летал бы с нами другой блондинчик, позговорчивее». Киборг стал выглядеть особенно некомфортно, и Молли поспешила смягчить приговор. «Хотя с тобой бошки пиратам откручивать и правда сподручнее. Так что Лиска не прогадала. Как говорится, бош человеку человекова, а киборгу киборгова». Кай отвернулся к иллюминатору в качестве аутотренинга, представляя, как будет объясняться перед подругой и командой за ни с того ни с сего схваченное за спинку и разбитое о пол кресло. Тому, что Молли совершенно случайно под него подвернулась, вряд ли кто-то удивится. «Вон тот!» — шепотом сообщил Хэл, указывая на ничем не примечательный, ни дворец и ни халупа, коттедж, обнесенный стальной решеткой. На Шебе это практичнее глухой стены, сразу видно, кто бродит по ту сторону. И хищной лиане по прутьям удобно плестись, а она защищает от мелкой живности лучше колючей проволоки. «Угу», — буркнул Кай. Изначально он планировал навестить Андреаса только с Лизой и псом, но Хэл настоял, чтобы его включили в команду. Иначе он отдельно пойдет и все испортит. Про испортит не Хэл пригрозил, а Кай подумал. Ночные гуляки надавали по мордам самым голодным соцветиям и приникли к отвоеванным щелям. «Он там?» — с надеждой спросила Ивета. Когда девушка тоже попросилась с ними, Кай так на нее посмотрел, что Ивета сникла и, даже не пытаясь уговаривать, убитым голосом пробормотала. «Да, конечно, я все понимаю». «Пошли. Может, для разнообразия кого-нибудь другого стукнешь», — покосился киборг на Хэла. «Кто-то там точно есть». «Это мы сами видим», — с сарказмом сказал Хэл. «Анс живет с мамашей». Упомянутая мамаша, отлично видимая в желтом квадрате окна, показательно пила чай с лазерным ружьем. Не в прикуску, разумеется. Просто ружье с видом собеседника стояло на соседнем стуле. Кай моргнул, выходя из режима сканирования и поиска потенциальных целей, и тоже в подробностях рассмотрел полноватую в животе и бедрах, но жилистую и остроносую тетку в спортивном костюме. Она в курсе его делишек? Понятия не имею. Но с ним даже главные школьные хулиганы старались не связываться. Он тут же бежал ябедничать маме, а она к директору, и такие скандалы закатывала. В кустах убаюкивающе пели стрекотуны. Мало того, что от них действительно спать хотелось, так они еще и плавно понижали голос, якобы сидя на одном месте, а на деле подкрадываясь к жертве. Тональность звука все-таки немного менялась, и Хэл, не прерывая разговора, в последний момент обернулся и сделал один быстрый точный выстрел, будто комара машинально прихлопнул. Киборг тоже контролировал ситуацию, на внутреннем экране мельтешил рой алых точек, постепенно стягивающихся к центру. Обработка этих данных требовала солидных цифровых ресурсов, идентифицировать каждый объект, сверить со справочником, оценить текущую угрозу. Внешне это никак не проявлялось, но до истинного равнодушия далеко. Кажется, Кай догадался, почему на других планетах шибиане ведут себя так нервно и дерганно. Отсутствие фоновой угрозы вызывает у них подспудную панику. Может, они просто что-то упускают? Даже если она ничего не знает, кристаллы могут быть спрятаны в доме. «А ты сквозь стенку не видишь?» — разочарованно спросил Хэл. «Вижу несколько мест, где их можно спрятать. Маленький сейф на втором этаже, экранированный шкаф на чердаке и погреб под кухней». «В шкафу мамина коллекция старинного оружия», — сообщила Ивета. «Всякие там огнестрелы и лазерки первого поколения. Анс нам его показывал». «Нам?» — удивился Хэл. Девушка напрягла память и смущенно поправилась. «То есть мне?» «Это когда он еще пытался за тобой ухлёстывать?» — хмыкнул Хэл. «Как раз после этого и перестал. Решил, что обстановка достаточно романтичная для поцелуя, но я его отпихнула, и на этом все закончилось. Больше я к нему в одиночку не ходила. К тому же вскоре у него другая подружка появилась, жутко ревнивая». Кай украдкой покосился на Лизу. Если бы подруга ответила ему понимающим взглядом, киборгу стало бы совсем тошно. Но Лиза продолжала оценивающе рассматривать дом. «Можно дождаться, когда мама уснет, и залезть вон в то чердачное окошко, сразу к шкафу». «А вдруг она Анса ждет, потому и не ложится», — возразил Хэл. «Любимый сыночка где-то загулял допоздна». «Значит, мы в конце концов дождемся либо того, либо другого». Но Кай, как недосадно, был согласен с Хэлом. «Если они найдут кристаллы, Андреас им уже не понадобится. Это лишняя морока. Лови его, допрашивай, а потом думай, как отшибить ему память или ноги, чтобы не побежал ябедничать теперь подельникам-бандюкам». «Я могу залезть в окно прямо сейчас, пока мамаша чаевничает», — предложил киборг. «Проверить два тайника из трех, а когда она уснет, то и погреб. Видеокамеры датчиков движения в доме нет». Вернулся отправленный на разведку пес, без новостей, зато с пышными очесами на ляжках. Лиза, брезгливо поморщась, принялась отдирать от добермана возмущенно попискивающие бороды птичьего лыка. «Как-то это слишком просто», — задумчиво сказала она. «Вы бы стали хранить что-то настолько ценное в доме, который так легко ограбить? Либо кристаллы спрятаны в другом месте, либо у них в погребе робокраб сидит». «Или у кого-то слишком бурная фантазия», — возмутился Хэл, пытаясь избавиться от сюрреалистичной и навязчивой картинки. Разбуженный боевой робот проламывает стену дома и стопотом гонится за ними по улице. «Как раз логичнее устроить тайник на самом виду, где никто не подумает его искать». «Вот и проверим», — решил Кай. «Может, я найду что-нибудь еще, какую-нибудь зацепку или аргумент для беседы с Андреасом, когда мы его поймаем». «Ой, а поищи там наше оружие», — встрепенулась Ивета, — «которое Анс отобрал». «Ладно». Киборг отправил псу приказ охранять Лизу, и по возможности остальных. И хотел тенью скользнуть вдоль забора, однако на шебе не жаловали даже тени. Кай мог поклясться, что не выдал себя ни звуком, ни движением, поэтому дождь из лазерных лучей с шипением втыкающихся в землю порядком его озадачил. Впрочем, это не помешало киборгу вовремя откатиться и залечь, куда больше усилий понадобилось, чтобы не открыть ответный огонь. Судя по побелевшим лицам спутников, им тоже. Тетка еще какое-то время с подозрительным прищуром всматривалась в темноту, потом удовлетворенно кивнула, вернулась за стол и с чувством выполненного долга подлила себе чаю. Ружье она оставила лежать поперек коленей. «Как она меня засекла?» Кай не спешил возобновлять движение. «Может, ей что-то померещилось?» Лиза сняла с головы агонизирующий обрывок ловчего уса. «Случайное совпадение?» «Его Лиана сдала», — предположила Ивета. «Она поворачивает соцветия вслед за потенциальной добычей и потрескивает ими. Слышите?» «Они же постоянно шевелятся и трещат», — не поверил Кай. «Волна пошла», — авторитетно пояснил Хэл. «Мы долго сидели неподвижно. Ветви постепенно к нам сползлись, а потом за тобой дернулись». «Ладно, а если я очень медленно отползу и переберусь через забор с другой стороны дома? Главное ведь попасть внутрь, верно?» «Если они скрипунов не очень давно травили», — сомнением сказала Ивета. «Кого?» «Ну, это такие», — девушка показала пальцами нечто мелкое и активно перебирающее лапками. В справочнике загадочные скрипуны шли под другим биологическим названием, но докапываться до него Кай не стал. И так понятно. Шибианка наперечет знает все звуки родного дома. Ее равно насторожит и лишний, и пропавший. «Я могу снять ее с одного выстрела», — подумав, предложил Кай. «Мамашу?» — растерялся Хэл. «В винтовку». «И что потом?» «Ворвемся и мобилизуем разоруженный объект и обыщем дом». Лиза выразительно постучала себя по голове. «Напасть на одинокую пожилую женщину? Она же не виновата, что ее сынок пошел по кривой дорожке. Давайте лучше как-нибудь ее отвлечем. Например, я позвоню в дверь, скажу, что ищу Андреаса, и буду заговаривать ей зубы, пока Кай быстренько обыщет дом». «А если она заявит, его нет?» — недоверчиво сказал Хэл. «И захлопнет дверь?» «Отлично. Тогда я смогу с чистой совестью в нее ломиться и орать на всю улицу, что ее сын меня обесчестил и бросил». «А это не перебор?» — усомнился уже Кай. «То есть оглушить ее и привязать к стулу будет приличнее?» «Можно просто в кладовке запереть». «Давайте я ее отвлеку», — внезапно сказала Ивета, и прежде чем кто-то успел возразить, а она сама передумать, встала и в открытую пошла к калитке. Лиана снова с надеждой всколыхнулась. Тетка подскочила к окну, но, разглядев за решеткой человека, палить почем зря не стала. «Миссис Торн, не стреляйте! Это я! Иви!» — крикнула девушка, просовывая руку между прутьями калитки и нащупывая выморочный, но знакомый даже трехлетнему ребенку шпингалет. На Шебе это негласное правило приличия. Вдруг за соседом погонится какая-нибудь тварь, а добежать до собственного двора он не успеет. «Добрый вечер!» Подходить к крыльцу Ивета не спешила. Если удастся выманить хозяйку из дома, будет совсем отлично. Лиза, конечно, умница, но местных нюансов она не знает. К тому же Ивете надоело чувствовать себя балластом. Это их общее дело. Пора и ей внести в него полезный вклад, а не просто компанию составлять. После секундного замешательства команда быстренько скорректировала план, и Лиза махнула Каю на окно. «Давай, действуй». Тетка открыла дверь и остановилась в проеме, вежливо держа ружье, направленным чуть вбок от гостьи. Пришлось все-таки приблизиться. «Здравствуй, деточка», — заворковала миссис Сторн слащавым голоском, который, как и Ветта знала, с легкостью превращается в пожарную сирену. «Чего ты тут гуляешь посреди ночи? Я же тебя чуть не подстрелила, вот ужас-то! Пришлось бы прятать труп в погребе». Тетка натянуто рассмеялась, раскудахталась, и Иви также вымученно ее поддержала. «Я Кансу. А его нет дома». Тетка, по-прежнему широко улыбаясь, подалась назад, собираясь захлопнуть дверь. Ивета представила, как киборг, уже крадущийся по палисаднику, со сдавленной руганью кидается обратно к забору и порывисто вцепилась в ручку двери. «А где он?» «Ой, Ханс уже совсем взрослый мальчик и давно ничего мне не рассказывает». Поплакалась, похвасталась миссис Сторн. «Небось, заночевал у кого-то из друзей или подружек». Тетка потянула дверь на себя, намекая, что Ивете нечего ловить ни тут, ни там. «А когда вернется?» Ивета ухватилась за ручку обеими руками. «Понятия не имею». Дверные петли протестующе заскрежетали. «Но у меня к нему очень важное дело. Я передам Ансу, что ты заходила». Тетка уперлась в косяк ногой, ручка выскользнула из Иветиных пальцев, и дверь захлопнулась. «Пришлось. Ивете очень не хотелось, но миссис Торн не оставила ей выбора использовать Лизину идею. Девушка подняла руку, опустила, снова подняла, и с третьей попытки сумела таки интеллигентно подолбить кулаком в дверь. «Тогда я пойду в полицию и расскажу, что ваш сын меня...» Ивета поперхнулась, не в силах даже врать на эту тему, и хотела закончить ограбил, но дверь рывком распахнулась. Теперь излучатель ружья смотрел Ивете прямо в ямку между ключицами. Более того, он туда уткнулся. «А ты маленькая наглая шлюшка!» Миссис Сторн не орала, а напротив шипела на грани инфразвука, что звучало еще страшнее. «Что, шантажировать нас вздумала? А ну живо брось бластер!» Иветта послушно разжала пальцы, собираясь объяснить, что ее не так поняли, и речь идет всего лишь об отобранном Ансом оружии, но тетка продолжала. «Не надейся, я все про тебя знаю. Ты сама вечно крутила задницей перед моим мальчиком, а когда получила то, что заслуживала, то подняла такую шумиху, будто там было чего терять. Да твоя...» Грязное слово стало последним штрихом в превращении склочной, но все-таки более-менее обычной женщины в жуткого монстра. «И 5 единиц не стоит. К тому же ты ничего не докажешь. У полиции нет никаких улик. Рон все мне рассказал». Этому Рону, троюродному кузену Андреаса, Ивета тогда первым делом и позвонила. Не безликий коп, а родственник приятеля отнесется с большим участием. И дело об изнасиловании, разумеется, поручили ему. Поняв, что никакой реакции, кроме расширенных зрачков и смертельной бледности, она так и не дождется, тетка требовательно кольнула девушку излучателем. «Что ж, хочешь поговорить? Заходи. Давно пора было покончить с этой историей раз и навсегда, как я Ансу и предлагала. Давай-давай, шевелись!» Ивета вяло и неуклюже, как загипнотизированная, шагнула вперед, и дверь захлопнулась. Финального монолога мамаши Хелл с Лизой не расслышали, как и она их шепота. «Что за хрень?» — растерянно пробормотал парень. «Какого черта они делают?» Дело, тем не менее, так пронзительно завоняло чем-то противным и легко воспламеняющимся, что заговорщики плюнули на конспирацию и помчались на выручку. В двери слабо светились 2 маленьких декоративных окошка, которые при необходимости можно использовать как амбразуры для стрельбы. Но друзья только подбегали к крыльцу, когда в окошках несколько раз сверкнуло, а затем послышался характерный глухой звук рухнувшего на пол тела.